Глава 19. Новый мир. Спустя несколько дней уже в густых сумерках показался изломанный берег, тысячи ярких огней и очертания многоэтажных домов. Это был самый крупный город Америки, Новый мир. Огромный котел, в котором варились сотни национальностей. Говорят, что он никогда не спит, а люди, точно кровь, всегда циркулируют по его улицам. Но меня сейчас мало заботил этот город, поскольку наступил час икс. Корабль уже скоро прибудет в порт, и надо начинать операцию по спасению Кира Коралеса. Я ловким мангустом выскользнул из каюты и шустро двинулся по полутемному коридору. Шел уверенно, как ледокол. Мне за последние пару дней уже несколько раз доводилось проделывать путь до каюты, в которой обитала пара паладинов. Я, скажем так, тренировался, дабы не заблудиться в хитросплетении коридоров, переходов и трапов. И вот сейчас без проблем добрался до цели и приложил ухо к двери каюты. За ней раздавался игривый смех Вероники и неразборчивые мужские голоса. Но вот девушка довольно громко сказала: «Мальчики, мальчики, не так быстро. А тебе, Жак, надо бы принять душ». Мужчина что-то неразборчиво ответил, а затем магичка все так же громко сказала: «Иди, иди, иначе сладенького не получишь». И буквально через десяток секунд девушка подала условный сигнал. «Молодец! Какой молодец! Пора!» Моя рука мягко повернула ручку и приоткрыла дверь, после чего я всосался в каюту и увидел на узкой койке Веронику, на которой в одних трусах лежал мускулистый мужчина и целовал ее лебяжью шею. Его тяжелое дыхание и чмоканье вторили плеску воды, несущемуся из-за овальной двери в углу каюты. Девушка же сладко стонала, совершенно серьезными глазами, и даже слегка кивнула на паладина, мол, быстрее. Я быстро вошел в транс и стал выводить пальцами пассы. А затем Вероника положила ладошки на виски мужчины и повернула его голову в мою сторону. Мне удалось быстро поймать его удивленный взгляд, а потом я шустро подчинил его себе. Следом Вероника вскочила с койки и отправилась в душ. Там она пробыла с десяток секунд, а вышла уже с другим паладином. Его мне тоже довольно быстро удалось подчинить себе. Хотели быстрого перепихона, а получат полный спектр удовольствий, прошипела Вероника и зло посмотрела на одного из мужиков. Вот этот ублюдок такой наглый и грубый. «Может, засунем что-нибудь ему в задний проход?» Я отрицательно покачал головой и заставил мужиков надеть свои блестящие латы. Даже в них они оставались моими послушными болванчиками. Мне без проблем удалось их вывести из каюты, а потом они медленно пошли в сторону карцера. Я с Вероникой двинулся поодаль от них. Благо, людей в коридорах не оказалось, да и до карцера было идти недалеко. Возле его двери, не шелохнувшись, стояли две металлические фигуры, похожие издалека на рыцарей. Я пустил к ним паладинов, а сам вместе с девушкой схоронился в темноте под трапом. Мои слуги послушно двинулись к коллегам, а я начал усиленно потеть от напряжения. «Чего-то вы раньше пришли аж на 5 минут», — удивился один из паладинов. «А мои миньоны молча протянули руки». Паладины переглянулись и положили на их ладони по одному ключу. «Ребята, с вами все в порядке?» – уточнился тот же паладин. На шлеме Коева играл свет тусклой лампочки. Порабощенный мной мужик кивнул и встал возле двери. Его коллега повторил маневр товарища. Тогда паладины снова переглянулись и тяжеловесно пошли к трапу. И до моих ушей донесся их тихий разговор. «Странные они какие-то сегодня. Надо бы сэру Галлоту доложить, а то еще выйдет чего. Не хотелось бы влипнуть в историю, когда осталась всего одна смена. Через 8 часов менталиста уже заберут люди из посольства Гордарики. Ты прав, бросил другой, поднимаясь по трапу. Ты иди к Галату, а я тут на палубе постою. Если чего услышу, сразу в карцер побегу. Добро. Паладины преодолели трап, а дальше один скрылся с глаз долой. Другой же остался стоять прямо возле трапа, и если бы не полутьма, то нам бы с Вероникой вряд ли удалось незамеченными выскользнуть из своего укрытия и прошмыгнуть к карцеру. Между тем, по ощущениям, корабль стал замедляться. Похоже, он вот-вот пристанет к пирсу, и начнется высадка людей. Надо поторапливаться. Я шустро забрал у порабощенных паладинов ключи, мягко открыл ими оба замка и отворил толстую дверь. За ней оказался темный металлический мешок, в котором полулежал Кир. На его голове покоился плотный мешок с прорезью для дыхания, а на руках и ногах красовались кандалы. «Кто здесь?» – прошептал он слабым голосом. «Апостол Виктор и его приспешница Вероника», – весело выдал я и глянул на кандалы менталиста. «У паладинов от них ключей не было». «Видать, они у офицера-паладина». «Как вы здесь оказались?» Неимоверно удивился Кир Коралес и принял сидячее положение. «По велению учителя нашего», — смиренно ответил я и уже серьезно добавил. «У нас мало времени и придется пошуметь. Вы с этими украшениями на руках и ногах далеко не ускачете. Придется разбить их мечом». «Только мешок снимите», — попросил менталист. Я покосился на Веронику, и та послушно сняла с головы Кира мешок. Под ним оказалось истощенное лицо, на коем красовалось подобие летных очков. Только вместо линз были железные вставки. Ох и крепко паладины побаивались менталиста. Вероника и от этих очков избавила его, после чего он раздвинул руки, натягивая крепкую цепь кандалов. Я приказал паладину разрубить их своим огромным мечом-кладенцом. Тот послушно выполнил мой приказ. Звякнуло железо, а потом еще раз, когда паладин разрубил и цепь тех кандалов, которые держали в плену ноги менталиста. Тут же с трапа донесся топот, и я приказал паладинам напасть на своего коллегу, спешащего на подозрительные звуки. Он еще ничего не успел понять, они его уже сшибли на пол и стали охаживать клинками. Доспехи паладина выдерживали удары, но звон стоял отчаянный. «Уходим!» – бросил я Коралесу, который накинул на плечи длинный бесформенный плащ. Его все это время таскала Вероника. Дальше мы втроем пронеслись по коридору, взлетели по трапу и вскоре выбрались на палубу со стороны левого борта. В это же время на правом борту происходило столпотворение. Спасенные пруссаками люди сходили по трапу на пирс, и нам явно было с ними не по пути. Мы быстро пошли на нос корабля, стараясь не встречаться с немногочисленными моряками. А уже на носу Вероника открыла портал, который вел в щель между двумя непонятного назначения будками. В их стороне никого не было. Туда-то мы и перенеслись, а затем шустро двинулись по пирсу и смешались с людьми, потянувшимися к широким ступеням. И только когда мы их преодолели, на корабле поднялись какие-то крики, и кто-то стал истошно свистеть свисток. Люди стали крутить головами, не понимая, что происходит. А мы втроем, не сговариваясь, прибавили шагу, пересекли небольшую площадь и заметили Люпена, который стоял около 2 таксомоторов. В одном уже сидела Маркиза, Марк и Эдуард. Барон тоже заметил нас, кивнул на другую машину, а сам сел в первую. Их таксомотор сорвался с места и влился в поток машин. А спустя несколько секунд наше трио разместилось в другой машине. «К центральному парку», — уточнил по-английски шофер в форменной фуражке. «Да», — ответил я, худо-бедно зная этот язык. Мужчина кивнул и нажал на педаль газа. тотчас автомобиль рванул по вечернему городу, ярко освещенному уличными электрическими фонарями и рекламными надписями. Они стояли по бокам улиц и навязчиво предлагали что-то купить, снять или продать. Плюс город освещали окна множества высоких домов, которые росли к небу, будто кирпичные горы. Я никогда не видел столько этажей. Да и первые этажи с панорамными окнами для меня были в новинку. За этими окнами можно было увидеть посетителей магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских. А еще тут были пожарные гидранты и толпы шумных людей, которые ходили по тротуарам. Вероника смотрела на местных жителей и тихонько восторгалась. Ого! Сколько тут разной одежды! И мужские костюмы тройки, женские строгие костюмы, платья всех расцветок и длины. А шляпки-то какие! Шляпки! И с перьями, и с бисером. Тут люди даже в шортах ходят. Ее глаза блестели, как у девочки, попавшей в лавку с невероятной красоты куклами. Взгляд магички буквально орал «Хочу! Хочу! Хочу!» Меня же новый мир неприятно поразил своим шумом и торопливостью. Все будто куда-то спешили. Автомобили на дорогах, даже когда оказывались в пробках, все равно сигналили, словно от этого мы поедем быстрее. Наш водитель порой орал на других водителей через открытое окно. Но хорошо, хоть он согласился взять оплату валютой гордарики, а не местной. Давеча барон сунул мне несколько купюр, которые не пойми где достал. Мы вышли из машины и оказались перед открытыми кованными воротами здоровенного парка. По брусчатым дорожкам прохаживались парочки, горели фонари, кто-то восседал на скамеечках, деревья шелестели зелеными листочками, а немногочисленные птички опасливо пересвистывались. «Что дальше?» – спросил из-под глубокого капюшона менталист. «Идем на запад от парка. Люпен сказал, что там есть аквитанский ресторанчик «Шартрес». Возле него мы и должны встретиться. А что дальше, я не знаю. Но у учителя явно уже есть какие-то мысли». «Годится!» – кивнул Кир и добавил. «Спасибо, что спасли меня». «Это была идея Люпена, вы мне не очень-то и нравитесь, сударь», — усмехнулся я. Коралес испустил сухой смешок и пошел рядом со мной и крутящей головой Вероникой. Маг держал руки в карманах, поскольку на его запястьях до сих пор красовались железные обручи от кандалов. На ногах же его украшения скрывали штаны. Он натянул штанины на обручи. Да и длинные полы плаща прикрывали его задние конечности. Все же мы старались обходить полицейских, которые щеголяли в восьмиугольных фуражках. Хотя они и не особо обращали на нас внимание. В таком-то потоке людей трудно кого-то выцепить. Вскоре мы увидели горящие электричеством трубки, складывающиеся в слово «Шартрес». А рядом, перед панорамным окном с намалеванным на нем меню, топтались четыре подозрительных физиономии. Я в них признал Люпена, Мецу, Марка и Эда. Притом, последний отчаянно нервничал. По его высокому лбу катилась капелька пота, а глаза бегали, как у мелкого жулика. Эд стоял ко мне спиной, поэтому я не смог удержаться от шутки. Тихо подошел к нему. Упер указательный палец в спину и прошептал хриплым голосом. «Поднимите руки, молодой человек, вы арестованы!» «Господи, я так и знал!» — обреченно простонал маг тьмы и шустро поднял руки. Несмотря на ситуацию, даже барон весело улыбнулся, а уж остальные так и покатились со смеху. Не хохотал только покрасневший Эдуард, который понял, что его одурачили. Он наградил меня убийственным взглядом и сощурил глаза, молча обещая мне отомстить, да не просто отомстить, а жестоко отомстить. «Ладно, хватит смеяться», — посерьезнел барон. «Сейчас не до смеха, нужно решать, как поступить дальше. Позвольте мне взять слово». вежливо проговорил менталист и после кивка Люпена продолжил. «Я всех вас искренне благодарю за свое спасение. А также я могу пригласить вас в дом своего друга. Он с радостью примет не только меня, но и вас. И так уж сложилось, что его дом всего в 3 кварталах отсюда. Предлагаю разделиться на 2 и пойти по этому адресу. Что скажете, барон?» «Хорошая идея, ежели вы полностью доверяете своему другу». «Абсолютно», – заверил нас Коралес и многозначительно добавил. «У него мы сможем обсудить все накопившиеся вопросы». «Да будет так», – бросил учитель. После этого Кир назвал адрес, указал, в какой стороне дом, описал его, и мы поделились на 3 тройки, а Люпен предпочел остаться в одиночестве. Мне выпала честь идти с маркизой Меццо по параллельной дороге. Туда мы и отправились. И стоило нам перейти улицу по штрих-коду пешеходного перехода, как она затараторила: «Виктор, а оказывается, я совсем тебя не знала?» «Почему же?» – хмыкнул я и вместе с девушкой нырнул в темный проулок между улицами. Тут стояли баки с нечистотами, пищали крысы и спал лохматый бомж на газетке. «Оказывается, ты знаешь столь могучего менталиста?» Почти шепотом сказала она, шлепая подошвами по грязи. «Естественно, меня же кто-то должен был учить», ответил я и вышел на хорошо освещенную улицу. «А еще я поняла, что барон с ним весьма дружен», проговорила Меццо. «Он так рисковал ради этого человека». «Так он и ради вас рисковал. Барон очень рискованный человек. Он иногда маринованные огурцы с парным молоком ест», – весело сказал я, двигаясь вдоль стены домов. Маркиза поморщилась из-за моей крестьянской рабочей шутки, а потом грустно сказала: «Я из-за всех этих приключений даже немного позабыла о своем горе. Неправильно это». «Адриана, что случилось, то случилось. Это прозвучит шаблонно и заезженно, но ты должна жить дальше». «Конечно, забывать о произошедшем нельзя, но и жить воспоминаниями тоже нельзя. Сморозил я что-то на грани гениальности или тупости». «Ты прав», – вздохнула она. «А ты всегда так живешь? Приключения, опасность?» «Бывает», – неопределенно проронил я и пожал плечами. «Мне не по нраву такая жизнь», – заявила она и тяжело вздохнула. «Когда я читала приключенческие книги, то мне всегда хотелось оказаться на месте героев. А сейчас хочется просто, чтобы все поскорее закончилось и началась обычная размеренная жизнь, в которой самой большой трагедией будет разлитый кофе». «Полностью с тобой согласен», – поддакнул я, глянув на светофор. «Он предлагал нам подождать, пока поток машин пересечет перекресток. В книжках ведь герои, по большей части в финале, преодолевают все препятствия, да потом живут весело и счастливо. А тут каждый день может стать последним или закончиться в тюрьме». «Ага», – теперь уже поддакнула маркиза и поджала губки. Мы без проблем пересекли улицу, а потом повернули на тихую улочку с деревьями, растущими по бокам, и 2-этажными деревянными домами, выкрашенными голубой краской. Они стояли стена к стене, а перед ними красовалась узкая полоска изумрудного газона. У каждого дома был свой вход, которому вела дорожка из булыжников, а потом ступеньки с перилами. Почти около каждого дома стоял автомобиль, а занавешенные окна светились теплым желтым светом. Заборов тут вовсе не было. Поэтому мы сразу направились к двери дома с нужной нам цифрой. Я деликатно постучал, и буквально через минутку дверь нам открыл невысокий лысый мужчина лет 50. В домашнем халате, тапочках и с радушной улыбкой на побитой оспой щекастой физиономии с маленькими глазами, лягушачьим ртом и тонкими усиками. «О, проходите, проходите, гости дорогие!» — хрипловато произнес он и посторонился. «Обувь можете не снимать. Хотя нет, снимайте. Вижу, вы где-то нашли грязь. Вон стоят тапочки, обувайте. И я вас сейчас провожу в гостиную. Спасибо, сударь, поблагодарил я мужчину. Ну что вы, не стоит благодарности. Это такой пустяк в наше сложное время. Отмахнулся тот и широко улыбнулся, отчего его лицо едва не треснуло пополам. Мое имя Виктор, а это моя прекрасная невеста Ангелина. Представился я сам и представил удивившуюся маркизу. Впрочем, она быстро прогнала с лица удивление и взяла меня под руку. «Майк Грейс!» – проговорил толстяк и указал рукой в сторону межкомнатной двери, из-за которой доносились приглушенные голоса. «Проходите, проходите, не стойте на пороге, молодые люди!» «Вы такая красивая пара!»